«Могу ли забыть то, что вам делает удовольствие?» — отвечал Берон. «Случается это с вами», — прервала шутя государыня и обратила опять речь на свадьбу Педрилы. Долго еще смеялись его лукавой затеи. Наконец вышли все из бильярдной, иные из дворца, каждый унеся на свою долю больший или меньший участок удовольствия, которое доставило им короткое время, проведенное в этой комнате. Один старик Балакирев уносил на своей спине боль от полученных ударов. По приезде Берона домой Липман имел еще дух доложить своему патрону, что исполнительный Гроснат найден в своей комнате застреленным, вероятно, вследствие побега конюхов, обливавших горденку. Обратить свой гнев на Липмана было опасно, и потому решились временщик и клеврет его стараться отыскать тайных производителей этого дела и устремить всю коварную политику свою на исполнение прежде начертанных планов. Лучших, более действительных, нельзя было и придумать. Вместо одного Гроснота Берон нашел их десяток. На низких людей никогда не бывает недорода. Глава 9. Припадок. Часто в пылу сражения царь задумывался о своем царстве и посреди боя оставался равнодушным его зрителем, и, бывший зрителем, казалось, видел что-то другое. Опал. Влюбленное сердце перемогло честолюбивую душу, и с тайными слезами я продаю свободу свою за безнадежное счастье. Марлинский. Волынский обещал прислать цыганку княжне Лилимика, и первой его заботой было приказать отыскать ее. Несколько дней поиски были тщетны. Мучимый желанием скорее прочесть ответ Мариорицы, он решился прибегнуть к помощи увалистого Третьяковского так, что мог бы воспользоваться ею, не вполне открыв ему цель этого содействия. На беду творец Телемахиды страдал только завистью, болезнью мелких душ. Он писал к Артемию Петровичу, что изнемог духом и телом, видя несправедливость к нему соотечественников, унижающих его пред сочинителем оды на взятие Хатина, и что он с тех пор не может приняться за служение музам и своему меценату, пока не исходатайствует ему кафедры элоквенции и указа на замещение холмогорскому рыбачишке писать. В тогдашнее время было еще мало пишущей братьи, а то посредственность не приминула бы составить заговор против юного таланта, расправляющего могучие крылья. Разумеется, проситель удостоился от благородного и умного вельможи, чего стоил, эпитетов подлого и злого дурака. С первой же почтой богатый подарок отыскивал странника Ломоносова. Несколько дней Артемий Петрович не имел случая видеть Мариорицу. И страсть в эти дни так успешно забрала над ним власть, что сделала его совершенно непохожим на себя. Он блажил, как ребенок, был то взыскателен и нетерпелив, то холоден к своему делу и слаб. Советов Зуды он вовсе не слушал. Сначала сердился на него, потом стал его удаляться. Наконец, не имея около себя никого, с кем мог бы поделиться душою, обратился опять к нему, с условием, однако ж, не раздражать его противоречием. «Стоит только, — говорил он ему, — получить мне от тайного нашего поверенного условленный пароль, и хандра моя как чад пройдет. Верь мне, время это очень близко». Государыня стала чаще сердиться на Берона и даже сделала опыт лично изъявить ему свой гнев. «Недаром скрывает он обиду, которую я нанес ему и которую ни простить, ни забыть нельзя». Это уж означает его слабость».